«Не помню», — почему-то замялся я. «Может, и есть». Мы вошли в кабинет Лосевой. Сердце мое гулко билось. Я заставил себя успокоиться. Профессора Лосеву я знал давно, не раз бывал на ее лекциях, восхищался ею как ученым и как человеком и никогда не переставал удивляться, как у нее мог быть такой сын, как наш Харитонушка. Таисия Константиновна собиралась идти в спецтеплицы вместе со своей лаборанткой. Обе только что примеряли новые скафандры. В теплицах была атмосфера, давление и температура, как на Марсе. При виде нас скафандры были отложены. Нас любезно пригласили садиться. Затем, спохватившись, Лосева представила меня лаборантке. «Почему мы так смотрели друг на друга, словно знали давно и встретились после долгой разлуки?» «Наконец-то!» — говорили ее глаза. «Я так долго тебя ждала! Вот ты и пришел! Долго же я тебя ждала!» Это прекрасное лицо с трогательно доверчивыми глазами, ожидающими радости или чуда, я знал всегда. Портрет висел у дедушки на стене. Юношеская любовь деда. Юношеская ли? По-моему, он любил ее всю жизнь. Много я о ней слышал. Многое понял, раздумывая над ее судьбой. Дед рассказывал о ней много доброго. Конечно, эта девушка никак не могла быть той Ренатой, умершей задолго до моего рождения, но какое странное, какое непостижимое сходство. Имя, наружность, тот же душевный склад. Я ни слова не слышал из того, что говорили обе профессорши. Я взял за руку Ренату и отвел ее в сторону. «Вы из Рождественского?» «Да, о, да! Мой дед Николай Протасович Симонов видел вас?» «Конечно, я жила у него в комнате, где жила Рената его юности?» «Да». «Как могло получиться такое сходство? У нее ведь не было, по-моему, родных». «Я вам расскажу все, одному вам, но не здесь». «Где же?» «Где хотите. Может, придете ко мне? Николай, Протасович и Юра все знают. Вы тоже должны знать. Я ждала вас». «Меня?» «Я хочу просить у вас совета. Со мной случилась очень странная история. Я приду к вам». Мы договорились о встрече. Я взял адрес и ушел, крайне взволнованный и испуганный за дедушку. Как пережил он эту встречу? Я где-то бродил по Москве, не помню где, но в 4 уже был у президента Академии наук. Евгений Михайлович Казаков, профессор, академик, очень видный мужчина. Высокий, подтянутый, безукоризненно одетый, матовая кожа, насмешливые серо-синие глаза, седые, голубовато-серебристые волосы, волевой подбородок, высокомерный рот, маленькие руки, маникюр. Кажется, я злюсь. Он, без сомнения, очень крупный ученый, лауреат Ленинской и Нобелевской премии за крупнейшее открытие в области геофизики. Но в ученом мире его не любят и говорят, что вторично его президентом уже не выберут никогда. Принял он меня вежливо, поздравил с окончанием работ на Луне. Мое возражение, что работа вовсе не закончена, он, видимо, не расслышал. Спросил, чем может служить. Скрипя сердце, я рассказал ему все, что произошло в Лунной обсерватории. Он не удивился. У него уже был рапорт Харитона. Потом я сухо напомнил, что дело это касается всего человечества, и надо действовать в международном масштабе. Президент чуть покраснел, даже как будто сконфузился, что на него не похожи, и поспешно заверил меня, что будет сделано все, что требуется.